при этом сменившие как один отпечатки пальцев. Да так изощренно, что папиллярные линии, вопреки обыкновению, не восстановились через несколько лет. Не иначе, как преступники воспользовались какой-то очередной новинкой научно-технического прогресса. Гард ломал голову, совершенно не представляя себе, что делать и как быть. Надежда на то, что Доран и его люди в попыхах наследят и тем самым себя выдадут, пока не оправдывалась. Комиссар, в обязанности которого входила и входит поимка преступников во имя последующего их наказания, теперь должен был этих гангстеров спасать. Спрашивается, как? Не идти же опять к Дорану, не становиться перед ним на колени и не молить о пощаде этих, увы, не скажешь, безвинных людей. Окончательная сводка за минувшую ночь и день дала такие сокрушительные результаты. 5 человек без биографий были убиты, а 7 человек, в том числе Луи Карне, бесследно исчезли. Все погибшие перенесли операцию по ликвидации отпечатков пальцев. И кроме того, как установил Симпсон, пластические операции на лицах, вероятно, сильно изменившие их внешность. Правда, по показаниям немногих людей, знавших погибших и исчезнувших, Таратура составил общий перечень особых примет, которые не вытравлялись никакими химикатами и не менялись при помощи хирургического ножа. Кто-то шепелявил, кто-то любил пить виски с содовой прямо из граненого стакана, кто-то напевал один и тот же куплет из знаменитой песенки «Ущипни меня, козочка». Кто-то не переносил кошек и их запах. А еще кто-то при относительно бравом виде и молодых годах неизменно огорчал своих любовниц. 7 и 5 – 12. Стало быть, из 12 гангстеров пока оставались в живых только 7. Человек, о защите и спасении которых Гарду следовало не только побеспокоиться, но уже кричать «Караул!» и бить во все колокола, иначе конец. Как их уберечь? Как предупредить об опасности, если они о ней еще не знают? В один прекрасный момент Гард поднял телефонную трубку, затем ее положил, вышел на улицу и уже из автомата позвонил своему старому другу, Карлу Кахине. «Карл, это я. Нам необходимо срочно увидеться. Если ты можешь, загляни через 20 минут в «И ты, Брут». «Нет вопросов», — ответил Карл. «Надеюсь, у меня все в порядке?» «У меня плохо», — сказал Гард. «Не собрать ли всю компанию?» «Пожалуй, но на воскресенье. Не сейчас. Сейчас только мы». «Хорошо, старина. Буду через 12 минут». Но Гард опоздал на целый час. Появился еще один труп, и произошло еще одно исчезновение, которые по почерку не отличались от предыдущих, но по субъектам путали все карты. Во-первых, в парке, расположенном поблизости от статуи Неповиновения, игравшие подростки наткнулись в кустах на изуродованный труп человека. Но что примечательно, пальцы рук у него были искромсаны, а не оперированы, как у предыдущих. Во-вторых, одновременно поступило сообщение об исчезновении молодого человека, который совершенно легально работал у Дорана, имел родителей, невесту и вполне достойную биографию, жил в городе с младенческих лет и пропал из виду, примерно там же, где был обнаружен изуродованный и неопознанный труп. Имя молодого человека – Киф Бакерра. Фотография его сразу появилась на столе у Гарта. Ее принесла синеглазая красавица Дина Лан, тоже сотрудница Института перспективных проблем. Она пришла вместе с родителями Кифа. Глаза красавицы были на мокром месте, она то и дело вынимала из сумочки платок, а Гарт с усилием вспомнил, где и когда он видел это воздушное и очаровательное создание. Первым предположением комиссара было: Киф Бакерра — это и есть искореженный труп. Тем более, что у Дина Лан должно было состояться с ним свидание именно у статуи неповиновения. Дина, как обычно, пришла на 10 минут позже, приучая будущего мужа к порядку. Но его еще или уже не было. Он так и не пришел ночью домой, что совершенно на Кифа не похоже. Ни на работу с утра, что вовсе необъяснимо. Кроме того, явившись к статуе на 10 минут позже, Дина Лан, по ее собственному рассказу, ощущала вокруг себя некое напряжение, обрисовать конкретные признаки которого при всем желании не могла. Просто был очень тяжелый, как перед грозой, воздух. В стороне от статуи мелькали какие-то подозрительные тени, откуда-то неподалеку взмыл в небо вертолет-малютка, рассчитанный, вероятно, на двух или трех человек. Дина сама летала на таких. Тут девушка вдруг прикусила язык, вспомнив кое-что из перечитанной ею странички сценария, о чем по всем правилам ангара она должна была молчать, как самая молчаливая на свете устрица. Случившееся никак не лезло в схему. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, так как обычные преступники действовали своим чередом, не подозревая, что у них возникли столь мощные конкуренты. Конечно, здесь кое-что настораживало, но где взять время? Не без сочувствия к горю родителей и невесты, Гарт отпустил заявителей и опрометью кинулся в ресторан. И ты, Брут. Карл уже был там. Посасывал через соломинку коктейль и с нетерпением поглядывал на часы, ожидая друга.